попробуй креветок», — сказала Марция, взяв его руку и поднося ее к блюду. Прикосновение вызвало в нем взрыв восторга. Благоразумие приказывало отнять руку, но он ему не подчинился и продлил миг контакта, делая вид, что поглощен выбором. «Какой же он привлекательный», — думала Марция. «Какой благородный нос, какие красивые серые глаза, такие суровые, но озаренные внутренним светом. Какой твердый рот и аккуратно подстриженные мягкие, вьющиеся, рыжевато-золотистые волосы. Широкие плечи, длинная красивая шея, никакого лишнего жира, длинные мускулистые ноги. Спасибо всем богам, что в тоге слишком неудобно есть, и мужчины одеты только в туники». Катон стиснул в пальцах пару креветок, сгорая желанием сунуть одну в великолепный восхитительный ротик. О, пусть продлится это мгновение! И оно длилось и длилось. Остальные члены семейства удивленно переглядывались. Их удивление относилось не к Марции. В ее добродетели и покорности родительской воли не сомневался никто. Нет, удивлял всех один лишь Катон. Кто бы мог подумать, что он может говорить так тихо и мягко и так упиваться прикосновением женской руки? Из всех присутствующих только Филипп был достаточно стар, чтобы помнить, как незадолго до восстания Спартака 20-летний Катон сходил с ума от любви к Эмилии Липиде, дочери Мамерка, вышедшей замуж за Метелла Сципиона. Этот факт, решил Рим, что-то в нем убил. И в 22 года он женился на Аттилии, но относился к ней холодно, с нескрываемым безразличием. А когда та улеглась под Цезаря, развелся с ней, запретил видеться с дочкой и с сыном. В доме его с тех пор не было женщин. «Разреши мне омыть твои руки», — произнесла Марция между переменами блюд. На столе появились жареный ягненок, жареный цыпленок, множество овощей, приготовленных с чесноком и тертым сыром, жареная свинина в перечном соусе и свиные колбаски, слегка поджаренные и обмазанные разбавленным водой и медом. Для Филиппа, знавшего, что гость ценит во всем простоту, это был весьма скудный стол. Для Катона — обильная, трудно перевариваемая пища. Но ради Марции он пробовал то одно, то другое. «Я слышал, у тебя две сводные сестры и один сводный брат». Лицо ее осветилось. «Да, правда, мне повезло». «Значит, тебе они нравятся?» «Кому они могут не нравиться?» «А кто тебе нравится больше?» «О, это просто!» — улыбнулась она. «Маленький Гай Октавий». «Сколько ему?» 6, но ведет он себя на все 60. Катон засмеялся. Непривычно заржал, а тихо захохотал. «Наверное, это очаровательно». Она нахмурилась, обдумывая ответ. «Нет, он совсем не очаровательный, Марк Катон. Я бы сказала, что он поразительный. По крайней мере, так говорит мой отец. Он невозмутимый, спокойный и всегда о чем-нибудь размышляет. Все у него разложено по полочкам, анализируется, взвешивается». Она замолчала, потом добавила. «И он очень красив». «Тогда это у него от его двоюродного деда Гая Цезаря», — сказал Катон, снова хрипло и поскучнев. Она заметила это. «В некоторых отношениях, да, интеллект потрясающий, но одарен он отнюдь не во всех областях, довольно ленив, ненавидит греческий и даже не учит». «Ты хочешь сказать, что Гай Цезарь одарен всесторонне?» По-моему, все так считают. Тогда чем же одарен маленький Гай Октавий? Он очень рационален, ничего не боится, уверен в себе, готов рисковать. Значит, он действительно пошел в Гая Цезаря? Марция хихикнула. «Нет», — возразила она, — «он ни в кого не пошел, он сам по себе». Стол вновь очистили, и в Филиппе проснулся гурман. «Марк Катон», — сказал он, — «ты имеешь возможность отведать совершенно новый десерт». Он посмотрел на салаты, сдобные булочки, пирожные с медом и покачал головой. «Эй!» — прозвучал приказ. «Заносите!» И в столовую внесли нечто бледно-желтое, похожее с виду на сыр, но лежащее на тарелочке, погруженной в миску со снегом. «Это делается в горах и только в эти дни года. Мед, яйца и сметана, снятые с молока двухлетних овец. Все взбито в бочонке, помещенном в еще больший бочонок, наполненный соленым снегом. А после галопом доставлено в Рим. Я называю этот десерт амброзией с горы Фисцел». Но, видимо, обсуждение достоинств внучатого племянника Цезаря оставило во рту гостя горечь. Он не стал пробовать амброзию с горы Фисцел. И даже Марция ничего не смогла с ним поделать. Вскоре обе женщины удалились. Все удовольствие, полученное Катоном от пребывания в притоне эпикурейцев, немедленно испарилось. Он почувствовал тошноту и был вынужден отправиться на поиски отхожего места. Там его вырвало. Как могут люди так жить? Боже, даже уборная у Филиппа обустроена более чем роскошно. Хотя, признаться, неплохо позволить себе помыть руки и прополоскать рот струей холодной воды. Он возвращался в столовую по колоннаде. «Марк Катон». Он остановился, заглянул в открытую дверь и увидел ее. «Зайди ко мне на минутку». Это было запрещено всеми нормами поведения в Риме, но Катон все же вошел. «Я только хотела сказать тебе, что мне очень понравилось твое общество», — сказала Марция, разглядывая его губы. «О, это нестерпимо, несносно. Смотри мне в глаза, Марция, не смотри на мой рот, или я не сдержусь, не продлевай эту пытку». Через миг, непонятно, каким образом она оказалась в его объятиях, а их губы слились в поцелуе, более чувственном, чем те поцелуи, что он знал прежде. Но это ни о чем не свидетельствовало, разве что указывало на крайнюю степень его добровольного воздержания. Ранее Катон целовал только двух женщин — Эмилию Липиду и Аттилию. Правда, Аттилию довольно редко и никогда с удовольствием. А сейчас пара мягких, но сильных губ вызвала в нем дрожь томления. Марция прильнула к нему, застонала, овладела его языком, прижала его руку к своей груди. Задыхаясь, Катон оторвался от Марции и убежал. Он шел в таком смятении, что долго не мог разобраться, какая дверь на узкой улочке Палатина ведет в его дом. Пустой желудок сводило, обжигающий поцелуй не выходил из ума. Думать о чем-то другом он не мог. Афинодор, Кордилеон и Статил ждали в Атрии, сгорая от любопытства. Им поскорее хотелось узнать, как все устроено в доме Филиппа, какие яства там подают и о чем говорят. «Уйдите!» — крикнул Катон, пробегая в свой кабинет. Он ходил по скудно обставленной комнатке до утра, так и не прикоснувшись к вину. Он не хотел никому испытывать тяги. Он не хотел любви. Любовь — это ловушка, пытка, ужасная катастрофа, бесконечно длящийся крах. Эмилию Липиду он любил годы, и что получилось? Она предпочла ему Метелла Сципиона, гладкого и раскормленного индюка. Но чувство к Эмилии Липиде было ничем в сравнении с его чувством к брату. «О, Сципион, ты умер один, так меня и не дождавшись. Один, без дружеского участия, без поддержки, без крепкой руки, сжимающей твою руку. Страдания от потери Сципиона, страшная духовная мука, слезы, вечное одиночество, даже теперь, спустя 11 лет. Всепоглощающая любовь — это предательство по отношению к интеллекту, самоконтролю, стойкости, бескорыстию. Любовь — это горе, какого ему сейчас просто не вынести. Ведь ему уже 37, а не 27 и не 20. И все же, как только солнце поднялось достаточно высоко, Катон надел самую свежую тогу и возвратился в дом Луция Марция Филиппа, чтобы просить руки его дочери, надеясь в душе, что Филипп скажет «нет». Филипп сказал «да». «Этим я убиваю двух зайцев», — без всякого стыда проговорил он, весело встряхивая руку Катона. «Я муж племянницы Цезаря и опекун его внучатого племянника, а теперь тесть Катона. Ну и дела, это просто великолепно!» Свадьба была тоже великолепная, но радость события терзала Катона. Он ее не заслуживал и чувствовал, что поступает неправильно. Нехорошо погружаться в личное с головой. В первую брачную ночь он понял, что дочь Филиппа девственница. Это его удивило и заставило призадуматься. Откуда тогда в ней эта сила и страсть, эта опытность? Ничего не зная о женщинах, он не имел понятия, сколько всего давали девушкам разговоры подруг, эротические фрески, статуи, звуки, доносящиеся из-за закрытых дверей и россказни старших братьев. Он был бессилен против ее ухищрений. Сила его чувства к ней совершенно подавляла его. Марцией его одарила Венера. Но сам он имел закалку железных когтей Дита, бога подземного царства. И когда через 2 года после свадьбы к нему пришел дряхлый старик Гортензий с просьбой позволить ему жениться на дочке Катона или на одной из его племянниц, его не оскорбило и очередное предложение старца — отобрать у него ту, что доводило его до безумия. Это был единственный выход из положения. Он отдаст Марцию Квинту Гортензию, отвратительному старому сластолюбцу, который, вскарабкавшись на нее, будет пускать газы и слюни, натужно пытаясь достигнуть оргазма. Он будет совать ей в рот свой вялый пенис в надежде, что тот хоть на время окрепнет, но отсутствие зубов, волос и общая дряхлость вызовет у нее лишь отвращение. Его дорогая Марция, он даже подумать не мог, что кто-то ее обидит или сделает несчастной. Как он мог приговорить ее к такой судьбе? Но он должен это сделать, иначе он сойдет с ума. И он сделал это. Действительно сделал. Сплетни, пошедшие по городу, были лишь наполовину верны. Катон не взял от Гортензия ни сестерция, хотя, конечно, Филипп получил миллионы. «Я развожусь с тобой», — сказал он ей своим громовым медным голосом. «И отдаю тебя замуж за Квинта Гортензия. Я хочу, чтобы ты была ему хорошей женой. Твой отец дал согласие». Марция осталась стоять, как стояла, но широко расставленные глаза заблестели. Потом она протянула руку и прикоснулась к его щеке, очень нежно, с бесконечной любовью. «Я понимаю, Марк», — сказала она. «Я действительно понимаю. Я люблю тебя. И буду любить даже после смерти». «Я не хочу этого!» — взревел он, сжав кулаки. «Я хочу покоя, хочу быть самим собой, и не хочу, чтобы кто-то любил меня после смерти. Ступай к Гортензию и обучись ненавидеть меня!» Но она только улыбнулась. Это было почти 4 года назад, однако боль не покидала его. Никогда, ни на йоту. Он скучал по ней. Он представлял, что с ней выделывает Гортензий. И все еще слышал ее обещание любить его и после смерти. Это одно уже говорило о том, насколько хорошо она его знала. До такой степени, что согласилась на унижение, какого совсем не заслуживала. Попросту не могла заслужить. Но он доказал себе, что может жить без нее. Без наслаждений, без счастья. Почему же он думает о ней в этот пронизанный горечью день, хотя надо бы думать о Курионе и о Цезаре? Почему он так жаждет, чтобы она оказалась рядом, чтобы он мог уткнуться лицом ей в грудь и любить ее всю эту ночь, которая и так будет бессонной? Почему он избегает Афинадора, Корделеона и Статилла? Он налил себе вина и залпом выпил. Факт есть факт. Без Марции он пил очень много, но алкоголь не действовал на него и боли не притуплял. Кто-то постучал в дверь. Катон втянул голову в плечи и попытался проигнорировать стук. Пусть на него отреагирует Афинадор, Корделеон или Статил, или кто-то из слуг. Но слуги, похоже, уже улеглись, а оба философа, очевидно, дулись на кормильца, пробежавшего мимо них в кабинет. Катон поставил чашу на стол, поднялся и побрел к двери. «А, Брут, — сказал он хмуро, — полагаю, ты хочешь войти? Иначе, дядюшка, зачем бы мне быть здесь? А мне бы хотелось, чтобы ты был в другом месте, племянник. Наверное, очень приятно иметь репутацию грубияна», — сказал Брут, входя в кабинет. «Я много бы дал, чтобы перенять у тебя это качество». Катон кисло улыбнулся. «Ты не сумеешь с твоей-то мамашей. Она оторвет тебе яйца. Она уже сделала это много лет назад». Брут налил себе вина, поискал глазами воду, потом пожал плечами и приложился к напитку. Лицо его исказилось гримасой. «Ты мог бы потратиться на что-нибудь получше. Я пью вино не для того, чтобы его смаковать. Я пью, чтобы надраться. Оно очень кислое, и твой желудок, наверное, в дырках, как сыр. Мой желудок крепче твоего, дорогой. У меня не было прыщей в 33. И в 18, кстати. Неудивительно, что ты проиграл на консульских выборах», — морщась парировал Брут. «Людям не нравится голая правда». «Я понимаю. Кстати, что привело тебя сюда?» «Сегодняшний скандал на Марсовом поле». Катон фыркнул. «Ха! Курион проиграет». «Не думаю». «Почему?» «Потому что он обосновал свое вето». «Тут одно обоснование. Куриона купили». «О, — подумал Брут, — я понимаю, почему без Бибула нам не везет. Я пытаюсь действовать как Бибул и терплю неудачу, как и в большинстве случаев, кроме делания денег. Но откуда у меня этот талант, я не понимаю». Он повторил попытку. «Дядя, объяснять все тем, что Куриона купили, неумно и к делу совсем не относится. Важна причина, по которой наложено вето. Великолепная комбинация. Цезарь просил нас отнестись к нему так же, как к Помпею. Мы отказали и тем самым вооружили Куриона». «Как мы могли согласиться на просьбу Цезаря? Я презираю Помпея, но Цезарь гораздо мельче его. Помпей был силой во времена Суллы. Он снискал много почестей, ведя очень выгодные для Рима войны. Он удвоил наши доходы. Это было давно, 10 лет назад. А с тех пор Цезарь затмил его в глазах плебса и прочих римлян. Сенат может заигрывать с иностранцами, раздавать посты, но все это чушь. Слово народа — вот что имеет значение. А народ любит Цезаря. Нет, практически обожает. Тупость и глупость, — огрызнулся Катон. Я с этим согласен. Но факт есть факт. Предложив сенату отнестись к Помпею как к Цезарю, Курион победил. Мы, противники Цезаря, оказались неправы. Он упрекнул нас в мелочности, в сведении счетов. Он сделал так, что наши мотивы стали казаться простой ревностью. Это не так, Брут. Так что заставляет Бонни так поступать? Я уже 14 лет в сенаторах, Брут. Я видел Цезаря в непрекрашенном виде, — спокойно ответил Катон. Он Сулла. Он хочет стать царем Рима. А я поклялся отдать все свои силы, чтобы помешать этому. Оставить при Цезаре армию равносильно самоубийству. Мы подарили ему 3 легиона с подачи Ватиния. И что сделал Цезарь? Он набрал еще несколько легионов и содержал их, пока не сдался сенат. «Я слышал, — сказал Брут, — что он, будучи консулом, получил огромную взятку от Птолемея Авлета и провел декрет, подтверждающий право Авлета на египетский трон». «Это так, — с горечью сказал Катон. — Я говорил с Птолемеем Авлетом, когда он посетил Родос после того, как александрийцы скинули его с престола. Ты, кстати, тогда прохлаждался в Памфилии, поправлял здоровье вместо того, чтобы приносить мне пользу». «Нет, дядя, в то время я был на Кипре, — возразил Брут, — составлял черновую опись сокровищ Птолемея Кипрского. Ты же и сам не дал мне долечиться, ты помнишь? Но как бы там ни было, — сказал Катон, игнорируя справедливое замечание. Птолемей Авлет примчался ко мне в Линд. Я посоветовал ему вернуться с миром в Александрию, предупредил его, что в Риме он разорится на взятки. Но, конечно, он не послушался. И поехал в Рим, где растратил все свои деньги. Заплатил Цезарю 6000 талантов за 2 декрета. Цезарь взял себе 4000, а по 1000 получили Марк Крас и Помпей. Много золота ушло к Бальбу. На остальное Цезарь вооружил незаконно набранные легионы. «Куда ты гнешь?» — грустно вопросил Брут. «Просто объясняю тебе, что к чему. Я поклялся тогда не допустить, чтобы Цезарь командовал маломальски значительным войском. Но с 4000 талантов он проигнорировал депеши сената. И в результате имеет 11 легионов, контролируя все наши сухопутные рубежи — Иллирию, Италийскую Галлию, провинцию и длинноволосую Галлию. Он подомнет под себя республику, если не остановить его, Брут. Очень хочется согласиться, но я так не думаю. Стоит Цезарю кашлянуть, и вы уже бьете тревогу. Кроме того, Курион нашел превосходный рычаг. Он отзовет вето на условиях, которые для всех римлян и даже для половины сената звучат очень разумно. Лишить Помпея всего вместе с Цезарем. «Но мы не можем этого сделать!» — взревел Катон. «Помпей — пиценский мужлан! Он хочет все подмять под себя, с чем я, конечно, не могу смириться. Но его низкое происхождение никогда не позволит ему сделаться единоличным властителем Рима. И потому его легионы — наша единственная защита против армии, преданной Цезарю. Мы не можем согласиться с условиями Куриона и не можем позволить Сенату согласиться с ними. Это понятно. Однако в наших действиях все смотрят мелочное упрямство и низость. Лицо Катона исказилось в ухмылке. Но мы победим! А что, если Цезарь во всеуслышание подтвердит, что готов отказаться от полномочий, если на это же пойдет и Помпей? Думаю, именно так он и поступит. Но это ничего не значит, потому что Помпей никогда не сдаст своих позиций. Катон снова наполнил свою чашу и залпом ее осушил. Брут сидел хмурый, не прикасаясь к вину. «Только посмей сказать, что я много пью!» — рявкнул Катон. «Я и не думаю», — возразил с достоинством Брут. «Тогда почему ты так косо смотришь?» «Я...» — Брут помолчал, потом решился сказать. «Гортензий очень болен». Катон весь напрягся. «А какое отношение это имеет ко мне? Он просит тебя прийти». «Ну и пусть тебе просит». «Дядя, я думаю, ты должен увидеться с ним. Он не мой родич. Но 4 года назад ты сделал ему огромное одолжение, отдав ему Марцию. Это не одолжение». «Но он так считает. Я только что от него». Катон поднялся. «Ну, хорошо. Схожу. Ты со мной?» «Да», — устало выдохнул Брут. «Хотя мне надо бы двигаться к дому. Мать хочет знать, чем закончилось заседание». Красные глаза под распухшими веками заблестели. «Не говори ей ничего лишнего. Она все равно поймет все не так и поделится своим мнением с Цезарем. Он ведь ее любовник». Брут издал странный звук. «Цезарь в отсутствии уже много лет», — Катон обернулся. «Значит ли это то, что я думаю, Брут?» «Да. Она сошлась с Луцием Понтием Аквилой». «С кем?» «Ты меня слышал». «Но он же годится ей в сыновья». «Определенно», — сухо подтвердил Брут. «Он на 3 года моложе меня». «Но это их не остановило. Дело скандальное. Или станет скандальным, если о том проведает город?» «Будем надеяться, не проведает», — сказал Катон, открывая входную дверь. «Удалось же ей в течение многих лет держать в секрете связь с Цезарем».